Глава 33. Мышеловка строится. Княгиня уехала сильно взволнованная. Печальная необходимость побудила ее предпринять личное свидание с Марденкой, и это уже было самым последним решительным средством для поддержки своего светского положения. Хлебонасущинский, надо отдать ему справедливость, подмазывал, насколько хватало средств, а он на собственные средства ради чужого дела был таки туганек, подмазывал во всех скрипучих местах для того, чтобы иску Марденки, возможно, большее время не было дано никакого ходу. Но успеху его подмазываний вредили два обстоятельства. Личная и притом давнишняя вражда его с главным делягой, секретарем, от которого первее всего зависело дать иску немедленный ход или спустить его на проволочки. Это было одно обстоятельство из числа скверных. А второе заключалось в том, что Марденко, предвидя подмазывание Хлебонасущинского, не поскупился и со своей стороны на таковые, ввиду самой крайней необходимости упрятать поскорее шадурских. И подмазывания старого скряги были несравненно гуще, особенно же щедро смазал он делягу, коему даже специально поручил ведение иска, за что и была между ними письменно обусловлена известная процентная плата. Вследствие таких обстоятельств дело уж без малейших оттяжек и проволочек было весьма быстро двинуто вперед. А тут еще опекунский совет со своими процентами, того и гляди, на всю недвижимость опеку наложит. Словом сказать, положение выходило до крайности скверное. Хлебонасущинский, видя, что дело совсем не клеится, опустил крылья и стал заботиться о княжеских интересах только на словах, при разговоре с ними, а на деле предпочел заняться интересами исключительно своими, личными. Княгиня решила ехать к Марденке, просить, умолять его и, сказать ли уж всю правду, рассчитывала даже употребить в дело некоторое кокетство, последние осенние цветы своего увядания. Она думала, что ведь любил же ее Марденко, так почему знать? Быть может, слезами, просьбами, напоминанием былой любви она и успеет расшевелить в нем, если не искорку, то хотя теплое воспоминание былого чувства. Она думала оправдаться перед ним, даже изобрела в уме своем весьма удачный, по ее мнению, план оправдания. Изобрела целую подходящую историю, и все это ради умягчения сердца старого скряги. Но княгиня совсем-таки не имела ни малейшего понятия о том, что такое Осип Захарович Марденко. Между прошлым и настоящим недаром протекли 22 года расстояния. Так или иначе, Татьяна Львовна надеялась на некоторый успех, и хотя вместо живого Марденки застала только труп его, хотя этот труп уже сам по себе давал надежды ей на приостановку иска, однако же самая смерть весьма сильно поразила ее своей неожиданностью и особенно внезапностью мрачно-печального зрелища. Княгиня, забыв все остальное, отдалась этому впечатлению, и на некоторое время сила впечатления заставила ее сделаться исключительно женщиной. Точно так же матерью и женщиной была она и во все время свидания с Вересовым, чему помогло все то же самое впечатление, от которого она не могла освободиться весь вечер и всю ночь. Успокоенная в главном своем опасении и заботе насчет иска, которые доселе пересиливали в ней все остальное, она могла устранить от себя эту докучную мысль и тем цельнее отдаться своим новым впечатлениям и чувствам. Нервы ее были сильно раздражены и расстроены, так что домой приехала она почти больная. «Ну что?» — с нетерпеливым любопытством встретил ее Полиевкт Харлампиевич по возвращении. «Он умер», — безразлично ответила княгиня, проходя на свою половину. «Умер? И фигура Полиевкта весьма наглядно изобразила собою знак удивления, пришибленный сверху знаком вопросительным. «Умер? Марденко умер? Что за дьявольщина? Как? Когда? Почему умер?» — бормотал он сам с собою, хлопая глазами и, поводя нюхающим носом, словно бы хотел допроситься ответа у княжеских стен и мебели.